почему у тебя все получилось. Когда я смотрел, как ты помешивал свое зелье против часовой стрелки каждые 3 раза вместо 7, при этом твое зелье вышло идеальным, расстроенно спросил Роджер. Ну, у меня просто было чувство, что это вызовет лучшую магическую реакцию, чем метод, описанный в книгах. Я понятия не имею, откуда это знал. Может быть, я просто талантлив от природы, Мейсон лгал. Ну, по крайней мере, никто не взорвал котел. Я слышал, что такое часто происходило. После обеда они посетили еще один урок по трансфигурации, а затем по истории магии. В конце дня Мэтью снова провел свободное время в библиотеке, выполняя домашнюю работу по зельям и трансфигурации. Перерыв в сцене. Среда, 6 сентября 1989 г. Профессор Флитвик начал урок заклинаний с переклички, стоя на стопке книг. Он представил принципы применения магии с помощью палочки. Цель произносимого заклинания и определенного движения палочки состоит в том, чтобы подсознательно сфокусировать намерение заклинателя. Каждому заклинателю нужны 2 вещи, чтобы произнести заклинание. Намерение и магия. Может кто-нибудь сказать мне, почему все наши заклинания написаны на модифицированной латыни, а не на английском языке? Да, мистер Мейсон, пожалуйста. Если бы наши заклинания были на английском языке, было бы довольно легко случайно произнести заклинание. Поэтому, чтобы предотвратить любые несчастные случаи, мы используем мертвый язык. Согласно введению в древнюю магию, древнегреческое магическое сообщество было уничтожено в одночасье из-за катастрофы, вызванной их коллективной магией во время национального праздника. Тогда они произносили все свои заклинания на древнегреческом языке. Хорошая работа, мистер Мейсон, 5 баллов к Активрону, радостно запищал профессор Флитвик. Позже ребята практиковали заклинания Люмос и Нокс, которые Мейсон уже освоил без палочки. За успешное произнесение заклинания с первой попытки он заработал еще 2 балла для Коктеврона. Остальная часть урока прошла непримечательно. Перерыв в сцене. Во второй половине дня пришло время для первых уроков по защите от темных искусств с профессором Марком Уильямсом. Согласно его представлению, он был мракоборцем, а затем инструктором мракоборцев. Грозный глаз Грюм был одним из последних мракоборцев, которого он обучил. Он ушел в отставку еще до того, как появились первые сигналы к началу магической войны против Волан-де-Морта. Марком знает свое дело, однако стиль его преподавания довольно медленный. Он познакомил студентов с основами распознавания опасных ситуаций, как получить помощь и как ее избежать. Позже на уроке он научил ребят вызывать красные и зеленые искры, и творчески использовать их в качестве отвлечения внимания. Уильямс даже показал несколько изящных трюков, чтобы изменить цвета искр, хотя обычно этому не учили. В конце концов, каждый ученик смог произнести заклинание безупречно. После изнурительного дня заклинаний Мэтью удалился в гостиную Коктеврона со своими друзьями. Они провели день, играя и отдыхая перед ужином. Когда ребята закончили ужинать, Мейсон удалился в спальню, чтобы немного поспать. Лежа в постели, он начал мысленно общаться с Эйчипом. «Пожалуйста, обнови мой статус». «Бип». «Статус обновлен». «Мэтью Мейсон, волшебник, ранг 1». «Сила». «0.5». «Ловкость». «0.7». «Живучесть». «0.6». «Магическая энергия». «1.9». «2.3». «Статус». «Измучен, но здоров». «ХМ». «Что означает волшебник, ранг 1?» спросил мысленно Мэтью. После дальнейшего анализа различных волшебников поблизости Эйчип создал элементарную систему ранжирования для классификации различных уровней силы волшебников. Волшебники ранга 1, как правило, молодые волшебники студенческого уровня в возрасте от 11 до 15 лет. Волшебники ранга 2 – это обычные взрослые волшебники, значение магической энергии которых естественным образом достигает этой стадии в возрасте 16-17 лет. Волшебники ранга 3 – исключительно могущественные волшебники, которые достигли этого уровня благодаря своему таланту, практике или преклонному возрасту, например, Северус Снегг, Минерва МакГонагалл и Филиус Флитвик. Наконец, профессор Альбус Дамблдор, волшебник 4-го ранга, даже, возможно, приближающийся к 5-му рангу. Профессор Марком Уильямс едва соответствует квалификации волшебника 4-го ранга из-за своего преклонного возраста и тем, что он является мракоборцем. Также из-за своего возраста он не может показать такой уровень силы. Интересно, но я превзойду их и достигну невиданных прежде высот. Мне нужно что-то сделать с моей физической статистикой. На данный момент они только мешают мне. Ичи, разработай наиболее эффективную программу тренировок на основе текущих знаний, продолжал мысленно говорить Мэтью. Бип. Задача установлена. Завершить за 4 часа 14 минут. Продолжить? Да. Я также должен написать своим родителям о своем немагическом обучении, так как не хочу раскрывать все карты насчет волшебного мира с их то фанатизмом, подытожил Мэтью и с этими мыслями погрузился в сон. Глава 9. Уроки полета и письмо. На следующий день Ичип успешно создал эффективную программу тренировок для Мэтью, которая в равной степени повысит его физические характеристики, основываясь на знаниях о спорте и фитнесе, которые он приобрел в своих прошлых жизнях. С этого дня Мейсон час времени посвящал тренировке, занимался он перед завтраком и занятиями. Начинал Мэтью с пробежки вокруг Черного озера. Четверг прошел без происшествий, примечательны были лишь уроки астрономии в полночь. К удивлению Мэтью, волшебные телескопы на протяжении веков полностью превосходили немагические телескопы. С помощью руны чар волшебники могли воспринимать Вселенную на уровне космических телескопов наподобие телескопа Хаббла, предмета из прошлого мира Мейсона. Благодаря этому преимуществу волшебный мир лучше понимает устройство Вселенной. К сожалению, им не хватает логических и научных методов немагического мира или, возможно, уже были космические волшебники. Вероятно, это побочный эффект самой концепции магии. Большинству волшебников, кажется, не хватает здравого смысла. В пятницу у первогодок состоялись первые уроки полетов. Занятия проводились сразу для всех четырех домов. Все ученики собрались во второй половине дня на тренировочной площадке за башней, где находится библиотека. Инструктор по полетам мадам Роланда Трюк, пожилая женщина с торчащими седыми волосами, коротко подстриженными и проницательными желтыми ястребиными глазами. На ней была белая рубашка с воротником на пуговицах и черный галстук с гербом Хогвартса под плащом. Она приготовила для учеников набор древних и изношенных метел. Судя по такому запасу летающих метел в Хогвартсе, удивительно, умеют ли они вообще летать. Большинство из них – очень старая модель под названием «Комета», выпущенная в 1955 году компанией Universal Brahms Ltd. Ну, чего вы ждете? «Встаньте у метел, давайте, побыстрее», – нетерпеливо воскликнула мадам Трюк. «Как и в книгах о Гарри Поттере, нам показывали, как призвать метлу в руки». По словам мадам Трюк, это традиционный способ испытать заклинание. Мэтью всегда считал, что волшебники просто слишком ленивы, чтобы поднять свою метлу, но на самом деле у этого были соображения безопасности, которые немного противоречивы, поскольку школьные метлы, которые они используют, реагируют только после нескольких попыток заклинаний. После этого ребят научили правильно сидеть на метле и впервые разрешили взлететь. Как бы Мейсон не беспокоился о безопасности своей метлы, чувство полета было прекрасным. Он вспомнил, что Волан-де-Морт и Снегг могут летать без метел. Мэтью решил оставить этот вопрос на потом и позже научиться этому, даже если ему придется схватить и допросить одного из них. Уроки завершились ознакомлением с основными техниками пилотирования и небольшой гонкой между учениками. Их целью было один раз полностью обогнуть замок. К сожалению, талант Мейсона в полете на метле был средним, и оказалось, что он находится в середине рейтинга. В то время как Роджер разделил первое место с Адрианом Пьюси из Слизерина. Этого и следовало ожидать, поскольку в будущем они оба присоединятся к своим командам, по крайней мере, в книгах. Положение Мэтью не имело для него значения, поскольку он не интересовался квиддичем и не планировал присоединяться к команде. Он все равно купит себе метлу в следующем году, но только для того, чтобы наслаждаться полетом и изучать заклинания. Перерыв в сцене. После уроков полетов их школьный день закончился еще одним часом травологии, где ничего интересного не произошло. Затем Мейсон отправился в выручай комнату, где провел остаток выходных, практикуясь магией. Он выучил свои первые несколько заклинаний, которые были полезны в бою, такие как обезоруживающее заклинание «Экспеллиармус», более низкая версия защитного заклинания «Противо» и одурманивающие чары. Заклинания были очень сложными для магических резервов первокурсника, поскольку им обучали только в старших классах по определенным причинам. Но по наблюдениям Ичипа, чем больше магии используется, тем сильнее становится естественный прирост запасов магической энергии человека. В перерывах между занятиями и заклинаниями, когда Мэтью пополняет запасы энергии, он выполняет домашние задания на неделю. А сейчас он пишет письмо родителям. «Дорогие мама и папа, я наконец закончил свою первую неделю занятий в Хогвартсе. Занятия оказались очень увлекательными. Например, профессор МакГонагалл, одна из немногих в Европе, освоивших магический навык под названием «трансформация анимага». Она превратилась в кошку, чем произвела неизгладимое впечатление на других учеников. Мой глава дома – полугоблин. Он невысокий, в классе ему приходится стоять на стопке книг, но хороший и компетентный преподаватель. В прошлом он даже был чемпионом по дуэлям. Большинство моих учителей хорошие, но некоторые очень строгие, например, профессор Снег. Однако, я думаю, что я один из немногих учеников, которые ему, возможно, нравятся, поскольку я прирожденный талант к зельеварению, потому что сварил идеальное лекарство от фурункулов на нашем первом уроке. В настоящее время я на всех занятиях являюсь лучшим в классе и планирую не отставать. Поговорив со старшекурсниками в моем доме, особенно с другими учениками немагического происхождения, я пришел к выводу, что волшебный мир все еще застрял в средневековье и фанатично настроен против всего немагического. Слово «магл», используемое для немагических людей, просто доказывает, насколько он интегрирован в британское магическое общество. Хотя профессора против предубеждения и фанатизма, многие студенты учатся этому дома. Особенно так называемые чистокровные боятся немагического, поскольку охота на ведьм превратилась на протяжении веков в презрение и ненависть. У меня даже была стычка с одним из них на этой неделе из-за его зависти. Мои старшие соседи по дому рекомендовали мне продолжить немагическое образование. Судя по всему, многим маглорожденным трудно найти хорошую работу после выпуска. Так что я надеюсь, что вы могли бы сделать все, чтобы я мог продолжить свое формальное школьное образование здесь и сдать необходимые тесты во время летних каникул. Пожалуйста, пришлите мне необходимые книги, чтобы я мог начать самостоятельную работу как можно скорее. Кроме того, я решил, что останусь здесь на зимние каникулы, потому что хочу увидеть, как празднуется Рождество или Йоль. Это то, что празднуется в волшебном мире. Надеюсь, с вами все хорошо. С уважением, ваш сын, Мэтью Мейсон. П.С. Сова кажется полезным домашним животным. Незадолго до обеда Мэтью закончил свою тренировку на сегодня и зашел в совятню, чтобы отправить письмо с помощью школьной совы. Также его родители могли прислать ответное письмо той же совой. В большом зале Мейсон присоединился к своим друзьям за ужином и провел с ними остаток дня в общей комнате. В течение следующих нескольких недель Мэтью погрузился в праздную рутину. Тренировался перед завтраком, посещал занятия, изучал книги в библиотеке и практиковался в выручай комнате. Хотя эти недели были утомительными, он добился впечатляющих успехов и набрал массу очков, что принесло ему уважение соседей по дому. Глава 10. Жизнь студента и день рождения. Дни превращались в недели, Мэтью уделял много времени изучению и практике магии. Он добился прогресса во всех областях, включая сами тренировки. Он собрал значительное количество данных для своей информационной базы, проводя много времени в библиотеке. Его родители были рады его успехам и таланту в магии, хотя и были обеспокоены общим магическим обществом и их фанатичными взглядами. Они собирались как можно быстрее организовать все для его немагического образования. Это случилось уже на следующей неделе. С ответом на его второе письмо, отправленное со школьной совой, он получил посылку со всеми необходимыми книгами и материалами. Освоить материалы седьмого класса с помощью ИЧИПа и знания о своей предыдущей жизни не составило труда. Теперь ему оставалось только выполнять и отсылать ежемесячные домашние задания и успешно сдать экзамены во время летних каникул. Мэтью также впечатлил своих учителей своей преданностью изучению магии и знаниям. Он даже заработал 5 баллов от профессора Снейпа за свои навыки зельеварения на уроке, что случается очень редко, поскольку Снейп недолюбливает всех, кроме слизеринцев, и относится очень предвзято. Его понимание и способность владеть магией развивались рывками. В октябре он уже закончил читать материалы до третьего курса и даже углубился во многие, совсем ненужные темы или заклинания. База данных ИЧИПа собрала широкий спектр информации во время его обучения. Он также полностью освоил программу изучения заклинаний первого курса и приступил к изучению заклинаний второго курса, а также выучил множество полезных заклинаний более поздних курсов. Например, заклинание призыва акция или очищающее заклинание экскура. К сожалению, он так много времени уделял изучению магии, что стал немного одиночкой. У него были близкие отношения только с тремя соседями по комнате, и получил репутацию человека, который подолгу пропадает вне занятий. Перерыв в сцене. Понедельник, 23 октября 1989 года. Сегодня у Мэтью был 12-й день рождения. После того, как его грубо разбудили соседи по комнате, они поздравили его, вручив ему свои подарки. Они отметили свой день рождения всего 2 недели назад во время приятного раунда игры «Кто я?». В то время Блейк и Мэтью научили Роджера и Гарольда различным магловским играм, так как они мало знали о немагическом мире. Оба они росли как обычные чистокровные и были немного невежественны относительно остального мира. От Роджера он получил копию истории зачарования метлы. Это книга о первых попытках полетов волшебников и их развитии с течением времени. Поскольку Мэтью проявлял большой интерес к работе метлы во время уроков полета, это был хороший подарок. Гарольд подарил ему волшебный блокнот, так как за месяц он собрал значительное количество неаккуратной бумаги с записями занятий или идей на самые разные темы. Несмотря на то, что у него был и чип, в рукописных заметках была своя изюминка, которую нельзя было заменить ментальными. В блокноте никогда не заканчивались страницы, в нем была функция распределения по категориям и поиска. Кроме того, она была заколдована так, что открыть ее мог только владелец. Блейк подарил ему коллекцию книг по химии. Его отец, профессор химии, помог ему выбрать комплект книг начального уровня. Химия должна пригодиться ему для будущих экспериментов на тему зелий и алхимии, особенно научные методы. Осмотрев подарки, они подготовились к сегодняшним урокам и отправились завтракать. Пока они наслаждались завтраком, прилетели совы. Перед ним приземлилась большая и красивая филина с темным оперением. Она уставилась на него, протягивая лапку, на которой висело письмо для него. «Дорогой Мэтью, мы поздравляем тебя с днем рождения. Наслаждайся своим днем с друзьями и знай, что мы гордимся тобой. Хоть ты и уехал почти 2 месяца назад, и мы заняты работой, дом все еще чувствует себя пустым без тебя, но это часть взросления. Надеюсь, мы скоро о тебе услышим. С любовью, мама и папа. П.С. Это письмо тебе доставил твой подарок на день рождения, который, вероятно, сейчас смотрит на тебя. П.П.С. У нее все еще нет имени. Ребята, у меня есть своя сова. Какое имя лучше ей дать?» — спросил он, закончив письмо. «Как насчет черной красавицы? Она прекрасная», — прокомментировал Гарольд. «Будь серьезнее, дружище. Это имя для лошади», — воскликнул Блейк, смеясь. «Хм, темная и таинственная красавица. Думаю, с этого момента я буду называть тебя Морганой», — сказал Мэтью, поглаживая ее по голове. В ответ она одобрительно хмыкнула. Остаток дня прошел нормально, с несколькими поздравлениями то тут, то там от людей, которые узнали, что у него день рождения. Сегодня он решил отдохнуть и провел день со своими друзьями, дурачись. Они даже принесли из кухни торт и тыквенный сок, который с радостью приготовили домовые эльфы. Перерыв в сцене. Пятница, 16 февраля 1990 года. Последние несколько месяцев Мэтью продолжал учиться, тренироваться и заниматься магией. Хотя после дня рождения он решил сосредоточиться на зельях, чтобы собрать средства на следующее лето, он все равно продвигался в своих теоретических знаниях рывками. Он закончил читать книги 4-го курса по всем другим предметам, а в зельях дошел до 7-го курса. «И чип, покажи мне, как я продвинулся за последние несколько месяцев», — мысленно приказал он. Мэтью Мейсон, волшебник, ранг 1, сила, 1-3, ловкость, 1-6, жизненная сила, 1-5, магическая энергия, 14-3, состояние, здоров. Магическая энергия внутри моего тела хорошо растет, но мне интересно, где я нахожусь по сравнению с моими товарищами по году. Мои физические характеристики выросли более чем в 2 раза, но мне кажется, что мой прогресс замедляется. Тем не менее, 1-0 – это значение обычного взрослого, а я превзошел его по всем показателям, хотя мне всего 12 лет. Как это возможно? — задался он вопросом. На основании моих регулярных сканирований, Седрик Диггори обладает самым высоким значением магической энергии, 9,4 по сравнению с другими студентами года обучения хозяина. Хозяин сопоставим с обычным студентом второго курса. Магическая энергия внутри тела волшебника влияет на него на фундаментальном уровне. Без тренировок волшебники должны достичь физических показателей 1.5-2.0, что соответствует уровню человека, который может поднять примерно вдвое больше веса своего тела. Взрослые волшебники, которые занимаются спортом, могут достичь сверхчеловеческого уровня физических показателей. Предел составляет приблизительно 3-5. Хозяин сможет достичь этого уровня при соблюдении режима тренировок примерно в возрасте 15-16 лет. Дальнейшее повышение физической категории потребует других методов. Итак, я обладаю на 5 единиц больше магической энергии, чем мои товарищи-однокурсники. Клево. ХМ, чтобы еще больше укрепить свое тело и улучшить магию в будущем, мне понадобятся другие методы. Для этого мне нужно начать исследование. Мой список тем для исследований все растет и растет, а я только на первом курсе. Мне понадобится много денежных средств, хотя мои родители довольно состоятельны, этого будет недостаточно, и я не хочу полагаться на их деньги. Пришло время собрать средства, и я уже знаю, с чего начать. Он решил позволить Ичипу модифицировать несколько рецептов зелий с помощью своего обширного фонда знаний о зельеварении в базе данных. Первыми зельями, которые он выбрал, были косметические зелья, такие как зелье для волос и лечения кожи головы простоблизкой косметика «Алмазная красота» по уходу за кожей. Независимо от того, где они находятся, внешность по-прежнему является важным фактором в жизни человека, будь то магические или немагические существа. После нескольких дней обработки Чипи завершил два рецепта. Одно зелье для ухода за кожей и одно зелье для волос. Оба дешевле, но эффективнее, чем аналогичные продукты. Чтобы легально продавать свои продукты, ему нужно было только получить рецензию сертифицированного мастера зелья и отправить пробники в магазин зелий, чтобы подписать соглашение на лето. К счастью, в замке был мастер зелий. Глава 11. Наказание. Мэтью приступил к процессу варки после того, как отправленные с собой ингредиенты для зелий прибыли из аптеки Слизини Джиггер. Новые зелья были не слишком сложными, но все же более сложными, чем все, что когда-либо варил студент первого или второго курса. Хотя он хорошо разбирался в теории зелий, его практический опыт был ограничен, поскольку он варил зелья только на уроках. В выручай комнате Мэтью пожелал иметь лабораторию зелий с двумя рабочими станциями, чтобы можно было экономить время и варить их вместе. С помощью и у него не было проблем с соблюдением правильных шагов для каждого зелья. Тем не менее, на первые котлы с косметическими зельями у него ушли все выходные, прежде чем он наконец-то разлил их в стеклянные флаконы. Перерыв в сцене. Во вторник после зелий Мэтью отправил своих соседей по комнате на обед и подошел к кабинету профессора Снипа, постучав и войдя: «Закройте за собой дверь, мистер Мейсон», — приказал холодный голос Снипа. «Ну, мистер Мейсон, с чем пожаловали?» «Сэр, на этой неделе я сварил два зелья, рецепт которых разработал сам. Я здесь, чтобы спросить вас, не могли бы вы оценить мою работу как одни из лучших мастеров зельеварения в Британии», — ответил Мэтью. «Вы хотите, чтобы я поверил в то, что студент первого курса самостоятельно разработал не один, а два рецепта зелий? Задание, которое поручается только подмастерьем во время обучения зельеварению», — воскликнул Снейп, глядя на Мэтью своими темными глазами. «Бип. Зарегистрировано сканирование мыслей из внешней среды. Активирован план авторреакции А. В подсознании загружены фальшивые воспоминания об исследовании зелий. Отвлечение успешно установлено». «Хорошо, что я пришел подготовленным», — подумал Мэтью, отвечая затем: «Да, сэр, мне потребовалось много времени и работы. Теперь я могу представить вам два своих первых успешных продукта. Оба они – косметические продукты, которые дешевле и эффективнее уже существующих рецептов. Я здесь для того, чтобы вы проверили их действие и зарегистрировали патенты на рецепты в министерстве. Надеюсь, вы говорите правду, мистер Мейсон. Вы пожалеете, если будете здесь тратить понапрасну мое время. Покажите мне их», — потребовал Снейп. Достав из рюкзака несколько склянок с зельями, Мэтью передал их Снейпу, и он начал их рассматривать. «ХМ, интересно, это не те зелья, которые я знаю. Какова их цель?» «Светло-голубое имеет эффект, схожий с действием зелья для волос Слизерина, но в два раза более продолжительный. Что касается бледно-розового, то это зелье для ухода за кожей, сэр, ответил он, я впечатлен. В отличие от обычных тупиц, у вас настоящий талант к тонкому искусству изготовления зелий, мистер Мейсон. Снейп подошел к шкафу и достал из него два листа бумаги. Заполните эти формы, пока я буду тестировать зелья. Мэтью начал заполнять формы для регистрации своих первых патентов на зелья, в то время как Снейп вошел в свою личную лабораторию зелий в задней части комнаты своего кабинета. Следующие полчаса были потрачены на заполнение необходимых данных, эффектов зелья и рецепта, пока профессор Снейп не вернулся. Впечатляющая работа, мистер Мейсон. Хотел бы я очень, чтобы вы были слизерином, чтобы можно было обучать вас лично. Но текущая ситуация ставит меня в затруднительное положение, чтобы развивать ваши таланты. 20 баллов для Коктеврона. Вы заслужили их, к сожалению, я не могу дать больше. Я заполню для вас эти формы и отправлю их. Ожидайте сову из министерства в ближайшие несколько дней, объяснил Снейп спокойным голосом. И раз уж вы здесь, мистер Мейсон, до меня дошли слухи, что за последние несколько месяцев вы неоднократно нападали на членов Слизерина, особенно на мистера Уоррингтона, обвинил Снейп. Потрясенный таким поворотом событий Мэтью ответил, но, сэр, я только защищался. Они неоднократно нападали на меня из-за моего магловского происхождения и успехов, сэр. Мне не нужны никакие оправдания, мистер Мейсон. В конце концов, вы подняли свою палочку против однокурсников и вышли невредимым. В качестве наказания вы будете проводить со мной каждую пятницу до конца года. Всего доброго, мистер Мейсон, заключил Снейп со странным блеском в глазах. Да, сэр, безропотно согласился он, покидая кабинет. Перерыв в сцене. В конце недели из министерства прилетела сова с патентными сертификатами. Мэтью отправил Моргану с деловым предложением и несколькими образцами зелий в аптеку Слизини Джиггер. В пятницу после обеда он пришел в кабинет Снейпа на первое наказание. «Следуйте за мной, мистер Мейсон. Вы будете помогать мне в моей лаборатории каждую пятницу. Как мастер зельеварения Хогвартса, я должен пополнять запасы зелий в замке. Вы будете помогать мне в процессе варки. Но учтите, если ваша работа не удовлетворит меня, вы будете проводить свои пятницы, очищая все котлы в замке», — пояснил Снейп. «Хорошо, сэр», — ответил Мэтью, следуя за ним в лабораторию зельеварения. Весь оставшийся год Мэтью помогал Снейпу варить различные виды зелий, в то время как мрачный профессор также делился с ним своим личным опытом. Наказание, благодаря строгим и четким требованиям Снейпа, было утомительным, но опыт Мэтью в варке и навыки приготовления зелий росли семимильными шагами. Остальные студенты, особенно Уоррингтон, считали, что он проводит свои пятницы за чисткой котлов и шкафов с зельями, в то время как на самом деле его учил один из лучших мастеров зельеварения в Британии. Только его соседи по комнате знали правду. Через несколько дней пришел ответ из аптеки Слизини Джиггер. «Уважаемый мистер Мейсон, мы были очень впечатлены вашей продукцией и вашим талантом в искусстве зельеварения. Наше предприятие хотело бы продавать ваши зелья в нашем магазине в Косом переулке. Мы будем признательны, если вы посетите наш магазин, чтобы заключить исключительную сделку. Поскольку вы являетесь студентом Хогвартса, не могли бы вы посетить наш магазин 6 июля в 10 утра, чтобы обсудить детали нашего предложения? Искренне, Гораций Слизнард, мастер зелья и совладелец аптеки Слизи Джиггеры. Слизнард, разве это не предыдущий профессор зельеварения в Хогвартсе, собиратель талантов для своего клуба слизеринцев? Значит, он один из владельцев аптеки Слизи Джиггеры. Хотя у него слизеринская личность, это должна быть отличная возможность завести знакомство в магическом мире. Его клуб хорошо развит и известен, подумал он, отправляя ответ, чтобы согласиться на указанную дату явки. Остаток года прошел без проблем, и приближался экзаменационный период. Мэтью проводил дни, сосредоточившись на обучении практической магии, поскольку не был уверен, что сможет практиковать магию без посторонней помощи дома. Хотя след на его палочке остался, на втором курсе Гарри зарегистрировал магию Добби как магию несовершеннолетних и получил предупреждение от Министерства магии. Чтобы избежать проблем в будущем, ему пришлось бы экспериментировать дома. Книги он мог читать дома, но практиковать магию только в Хогвартсе. Поэтому он проводил как можно больше времени в выручай комнате. Ему не нужно было изучать теорию к экзаменам, ни на его курсе, ни на старших курсах не было никого, кто мог бы даже приблизиться к способности Чипа полностью вспоминать все прочитанное. Возможно, Практик Клюменций мог бы приблизиться к этому. Он был уверен, что еще до начала СОВ, стандарты обучения волшебству, он будет более сведущ в магии, чем Дамблдор. Возможно, Дамблдор знал бы больше непонятных тем, потому что за свою долгую жизнь он нашел несколько редких книг, но в общей теории никто не мог превзойти Мэтью. Глава 12. Тайна в конце года. Когда профессор Дамблдор вошел в комнату персонала Хогвартса, остальные преподаватели уже были там. Комната для персонала представляла собой старинное помещение, в котором стоял длинный стол, окруженный удобными креслами. Дамблдор занял кожаное кресло в конце стола, которое было предназначено для директора, и начал совещание. «Прошу прощения за опоздание, но в моем возрасте я уже не в самом лучшем состоянии. Что ж, лучше поскорее начать это совещание, так как у всех нас есть дела. Давайте начнем с наших новых студентов. Есть ли среди первокурсников исключительные студенты, Минерва? Ну, в этом году у нас есть пара исключительных проблемных учеников. Фред и Джордж Уизли, проказники, сравнимые с мародерами. У меня уже голова болит, когда я представляю себе все возможности неприятности в следующие несколько лет». Профессор МакГонагалл объяснила со страдальческим выражением лица: «Также среди моих студентов есть и талантливые, но особенно одарены мистер Дигри и мистер Мейсон. Да, мистер Мейсон, один из самых способных волшебников на моем факультете за последние годы», — радостно воскликнул Флитвик. «Насколько я понимаю, он прекрасно справляется со всеми своими предметами и очень талантлив в зельеварении. Это так? Каково ваше мнение о мистере Мейсоне, Северус?» — спросил Дамблдор, заинтересованно глядя на Снейпа своими искрящимися голубыми глазами. «Я никогда в жизни не видел более талантливого студента. Его природный талант и инстинкты в тонком искусстве зельеварения исключительны. Уже на первом уроке он усовершенствовал рецепт и выполнил задание просто великолепно. Но самое главное, он создал свой первый оригинальный рецепт зелья на первом курсе. Даже я справился с этой задачей только на третьем курсе», — пояснил Снейп нехотя. В раздумье Дамблдор спросил, как он ладит со своими однокурсниками. «Кроме соседей по комнате, он мало общается с другими студентами. По моим наблюдениям, он либо проводит время, занимаясь в библиотеке, либо пропадает где-то в замке. Но у него близкие отношения с соседями по комнате», — сказал Флитвик. «Я рад, что все студенты освоились в замке», — сказал Дамблдор с загадочным выражением лица. «Как продвигается подготовка к экзаменам?» «Я подготовил специальный экзамен для мистера Мейсона. Он покажет мне, насколько он продвинулся в зельеварении», — объяснил Снейп. «Это будет интересно. Не могу дождаться результатов», — согласился Дамблдор. «Как идут успехи у других?» — продолжил Дамблдор. Перерыв в сцене. Мэтью без проблем сдал экзамены в конце года. Только экзамен по зельеварению был немного трудным. Вопросы были с первого по пятый курс. Было очевидно, что ему досталась другая экзаменационная работа, чем остальным ученикам его класса. В итоге он все равно стал лучшим среди однокурсников. За ним следовал Седрик Диггори на втором месте и Скарлетт Фассетт, ученица Когтевран. После экзаменов Когтевран устроили вечеринку в общей комнате. Большинство их учеников вошли в десятку лучших среди однокурсников. Старшие студенты принесли закуски с кухни и даже немного сливочного пива и огненного виски, которые были запрещены для младших студентов. Все наслаждались после напряженных экзаменов. Вечеринка закончилась поздно утром. После возвращения к себе его соседи по комнате уснули. Мэтью вспомнил, что забыл свою сумку в общей комнате, и решил быстро ее взять. Придя туда, он вдруг услышал в голове чипы: «Внимание, внимание, хозяин под мощным воздействием. Пытаюсь избавиться от чужеродной магии. Успешно». Придя в себя, он вспомнил, что его сумка все еще в его спальне. «Так почему же кто-то отправил меня обратно в общий зал?» — подумал он, осматривая пустую общую комнату. Все остальные студенты уже ушли спать. Остались только следы вечеринки. Эльфы все еще не пришли убираться. Его взгляд упал на стену рядом с белой мраморной статуей Кандиды Когтевран. Что-то на этой стене излучало голубое свечение, которого он раньше не замечал. По мере приближения к стене он узнал эмблему Когтевран, синего светящегося орла. Как только он оказался перед стеной, он коснулся орла. Тот внезапно вытянулся, и появился круг рун. Круговыми движениями руны начали вихриться и образовали портал. По другую сторону портала оказалась почти голая комната. На стене висела только голова бронзового орла и чип. «Что здесь происходит?» — мысленно спросил Мэтью. Бип, недостаточно данных для анализа рунных образований. Портал сформирован из смеси пространственной и мистической энергии. Аналогичное энергетическое излучение находится над носителем. Значит, комната находится на вершине башни Коктевран. Я уверен, что в книгах о Гарри Поттере ничего подобного не было. Похоже, мне ничего не угрожает, так что лучше проверить другую сторону, решил он, шагнув через портал и подойдя к бронзовому орлу. Добро пожаловать на испытание, Коктевран, возможный наследник. Ты один из немногих выдающихся студентов, которым дается шанс пройти испытание и стать наследником Коктевран, пояснил отстраненный голос. Что это за испытание, и как я пройду его? Спросил он скептически. Испытания были тайно оставлены кандидой Коктевран для поощрения одаренных студентов Коктевран. Помимо сортировки в Коктевран, первокурсник должен занять первое место в рейтинге экзаменов, а также доказать свои умственные способности. Вы выполнили последние условия, разработав свои собственные зелья. Чем старше вы становитесь, тем сложнее становятся условия, объяснил Орел. А сколько было других студентов, и нужно ли им было выполнить те же условия? Поинтересовался Мэтью. До тебя в эту комнату вошли еще 23 ученика с момента основания Хогвартса. Им нужно было выполнить аналогичные условия, и они выполняли их в разные годы. Никто не выполнил их после пятого курса, ведь с каждым годом выполнять их становится все труднее. Только 5 студентов выполнили испытание до конца, ответила орлиная голова своим гордым голосом. И что я получу после прохождения испытания? После прохождения испытания ты получишь то, чего желает каждый студент Коктеврана – знания. Ты получишь доступ к личной библиотеке кандиды Коктевран. Комната требований может предоставить доступ к библиотеке, ведь леди Кандида создала их обе, объяснил Орел. А другие основатели тоже оставили что-то подобное? Спросил Мэтью, пытаясь найти хоть какую-то информацию. Кто знает, никто не поделился секретами, которые они оставили для своих учеников. Но хватит вопросов. Давайте начнем ваше испытание. У вас есть выбор между 3 вариантами. Зачарование, создание заклинаний или разрушение заклятий. Сделайте свой выбор мудро. Создание зачарованных предметов может быть полезным, но я не хочу в будущем полагаться в основном на инструменты. Сотворение заклинаний расширит мой список заклинаний и будут козыри для будущих сражений. Разрушение заклятий также может пригодиться в будущем. ХМ, сложный выбор. В данный момент я не мог ничего из этого выбрать, так как сосредоточился на других областях своего обучения. ХМ, что же выбрать? Размышлял Мэтью. Я выбираю сотворение заклинаний. Это самая полезная тема в ближайшем будущем и поможет мне в течение долгого времени, решил он. Мудрый выбор, наследник. У вас есть 1 год, чтобы создать 2 заклинания для атаки и защиты. Испытание доступно для вас весь год, но у вас есть только 1 попытка, чтобы выполнить все. А теперь прощайте, наследник. Возвращайтесь, когда будете готовы, произнес Орел, как вдруг яркое свечение вспыхнуло в моих глазах, и я внезапно оказался в пустом общем зале. Портала нигде не было видно, только на стене оставался синий светящийся орел. Мэтью решил, что сейчас нет смысла оставаться здесь, и отправился спать. Глава 13. Возвращение домой. Оставшаяся часть недели пролетела как один миг. Мэтью провел это время либо отдыхая со своими друзьями, либо занимаясь магией в выручай комнате. На празднике в конце семестра Слизерин все же выиграл и квиддич, и кубок Хогвартса. Он не слишком удивился. В книгах Слизерин выигрывал кубок 7 лет подряд, пока не появился Гарри. Единственным человеком, который мог превзойти предпочтительное отношение Снейпа к своему дому, был Дамблдор, который до появления своего золотого мальчика не волновался о кубке Хогвартса, как и Мэтью. Хотя он получал много очков просто за то, что был активным и лучшим в классе, он не стал бы из кожи вон лезть, чтобы получить несколько дополнительных очков. Его время лучше было потратить на учебу и тренировки, а не на кубок, стоящий в кабинете Флитвика целый год. Время было для него серьезной проблемой. Несмотря на то, что он проводил много времени в библиотеке и мог читать по 3-4 книги в день благодаря абсолютной способности чипа к запоминанию, это составляло лишь чуть больше 1000 книг, всего около 10% от доступной части библиотеки. Хотя там было много биографий, книг по истории, культуре и праву, он все равно полностью прочитал только 20% книг по магии. Таких темпов прогресса недостаточно, чтобы благополучно пережить вторую магическую войну. Нет смысла предотвращать воскрешение Волдеморта в конце тревизардного турнира, он только потеряет преимущество своих знаний канона, поскольку это одно из основных событий, которые должны были произойти. Поэтому либо он получит больше времени, например, с помощью маховика времени, либо найдет способ ускорить свой прогресс. После окончания пиршества студенты, не успевшие собрать вещи, провели остаток дня в беготне, пытаясь все упаковать, потому что Хогвартс-экспресс отправляется на следующее утро. Мэтью благоразумно собрал свой чемодан еще в прошлые дни. Четверо друзей провели вечер в поисках вещей Гарольда, так как он был одним из тех, кто зашевелился в последний момент. Позже, после того как все было готово, четверо друзей провели ночь, болтая и играя, прежде чем заснуть в последний раз в качестве первокурсников. Перерыв в сцене. Понедельник, 25 июня 1990 года. На следующий день утром мы все зашли на Хогвартс-экспресс и отправились домой на летние каникулы. В хвосте поезда мы нашли пустое купе для нас четверых. Пока поезд катился прочь от древнего замка, в голове Мэтью пронеслись все моменты, что произошли за этот год. Его смерть и реинкарнация, сбор разнообразных магических данных, изучение секрета бесполочковой магии, создание зелья и участие в испытаниях Коктеврон. Первый год уже был насыщенным, но дальше будет только интереснее. Чем ближе поезд подъезжал к Лондону, тем больше Мэтью нервничал. Впервые он встретится со своими родителями с новой личностью. Да, у него сохранились воспоминания о них. В прошлой жизни его воспитывали бабушка и дедушка, отец ушел от них еще до его рождения, а мама умерла при родах. Долгое время он мечтал иметь родителей, бабушка и дедушка любили его, но это было не одно и то же. Одной из его целей всегда была большая семья в его прошлой и новой жизни. Поезд въехал на станцию и остановился на платформе 9¾. «Хорошего лета, ребята, и не забывайте писать», — воскликнул Роджер, выходя из купе. «И тебе того же. Прощаемся до сентября», — сказал Мэтью, хватая свой чемодан и клетку Морганы. Он покинул Хогвартс-экспресс, наблюдая за платформой. В куче студентов и их родителей он увидел красивую темноволосую женщину средних лет и высокого мускулистого мужчину с темными волосами и бородой на загорелом лице. Это были родители Мэтью, Анна и Уильям Мейсон. «Мэтью, добро пожаловать домой», — крикнула мама, обнимая его. «Добро пожаловать домой, сынок. Надеюсь, поездка на поезде не была слишком долгой», — спросил отец, похлопывая его по спине своей большой рукой. «Я вижу, ты начал тренироваться. У тебя хорошие мышцы», — с гордостью подчеркнул он. «Здравствуйте, мама и папа». «Спасибо, папа». «Поездка на поезде не доставила хлопот, так как я ехал в одном купе с друзьями», — рассказал Мэтью, следуя за родителями через кирпичный барьер в Макгловский мир. Они покинули станцию и направились к своей машине, болтая о том, как он провел время в Хогвартсе. Проехав 15 минут, они прибыли в Блумсбери на западе Лондона, где находился дом их семьи. Блумсбери – один из самых дорогих пригородов, но расположен недалеко от центра Лондона. Их семейный дом находится всего в 20 минутах ходьбы от Косого переулка. Семья Мэтью жила в двухэтажном доме. У них был двойной гараж для машин его родителей и большой сад, окруженный кустами. В доме было два спальни, спальня для гостей, два ванные комнаты, кабинет и гостиная с открытой кухней. Его комната была довольно большой, с окном, выходящим в сад. Внутри стояли кровать, письменный стол, два шкафа и книжная полка. Распаковав чемодан, он провел вторую половину дня с родителями. Его мать приготовила вкусный домашний ужин. «Ах да, папа, ты не мог бы подбросить меня до улицы Черинг-Кросс-Роуд по дороге на работу? У меня в тот день встреча в Косом переулке», — вспомнил он. «Конечно, что тебе там нужно? Список покупок должен прийти гораздо позже», — сказал его отец. «Я разработал два зелья в Хогвартсе, и один аптекарь заинтересован в их продаже. Поэтому я должен посетить его, чтобы обсудить контракт», — объяснил Мэтью, наслаждаясь едой. «О-о, мой маленький предприниматель уже начинает зарабатывать свои собственные деньги. Я так горжусь тобой. Кстати, 11-12 июля у тебя экзамены за 7 класс. Я оставила письмо с подробностями на твоем столе», — сказала мама. После ужина Мэтью провел остаток вечера с родителями, а затем лег спать. В постели он начал читать одну из медицинских книг своей матери, постепенно погружаясь в мир сновидений. Следующие несколько дней Мэтью провел за выполнением домашнего задания по Хогвартсу и изучением книг, которые были у них дома, пока его родители были на работе, он проводил с ними вечера как примерный сын. В пятницу он решил, что ему нужно сменить обстановку, и вышел из дома на автобусную станцию. На автобусе он добрался до окраины Лондона, где зашел в отдаленную часть парка. Пришло время испытать его беспалочковую магию. Согласно чипу и, след на палочке регистрировал каждое использование магии в его окружении. Поэтому он оставил ее дома. Только в местах с магическим населением и в магических домах след игнорируется министерством, поскольку они ожидают, что родители позаботятся о том, чтобы несовершеннолетние волшебники не использовали магию. Это своего рода дискриминация маглорожденных, поскольку большинство чистокровных и полукровок могут неофициально практиковать магию дома. Волшебникам обычно нужна палочка, чтобы колдовать, поэтому след должен быть нанесен только на палочку, а не на волшебника. Чтобы проверить эту теорию, Мэтью прибыл в отдаленное место, где он может практиковать свои заклинания. Если министерство зарегистрирует магию, он сможет продать ее как всплеск случайной магии. Итак, Мэтью попробовал несколько заклинаний и стал ждать. Через полчаса все еще не было ни Аврор, ни работника министерства. Значит, его предположение было верным, и он может практиковать магию без палочки, и никто не зарегистрирует это, только не слишком рядом к своей палочке. Далее ему нужно будет найти конкретный диапазон следа, ехать так далеко, чтобы обезопасить себя от того, чтобы простые люди не заметили его магию, слишком обременительно. Остаток дня он провел, практикуя свои заклинания, прежде чем вернуться домой, так как скоро должны были приехать родители. Глава 14. Косой переулок и бизнес. 6 июля 1990 года. В 8 утра отец высадил Мэтью на Черинг-Кросс-Роуд в нескольких сотнях метров от дырявого котла. Пройдя немного, он подошел к старому зданию, расположенному между книжным магазином и магазином компакт-дисков. Маглы на улице проходили мимо, не замечая его, для них он выглядел как разваливающийся магазин. Войдя внутрь, Мэтью оказался внутри темного и обшарпанного помещения. В тени по углам стояло несколько столиков и старый бар, сбоку была красивая деревянная лестница, ведущая в комнаты, сдаваемые в аренду наверху. Кроме бара в конце находилась дверь, ведущая в переулок. Утром там почти пусто бывало, лишь несколько клиентов заходили, чтобы позавтракать. «Добро пожаловать, чем я могу вам помочь? Подать завтрак или, может быть, предоставить комнату?» – спросил Том, владелец. «Нет, спасибо. Просто нужно в переулок. Может быть, в следующий раз», — ответил Мэтью, открывая дверь в небольшой двор, обнесенный стеной. После того, как он выложил кирпичи из мусорного бака в правильном порядке, три сверху и два поперек, появился небольшой проем, который становилось все шире и шире и превратилось в большой арочный проем из кирпичей на улицу, вымощенную брусчаткой, которая извивалась и сворачивала за пределы поля зрения. В косом переулке располагались магазины со сложенными котлами, сундуками и прочим, рестораны, а также некие достопримечательности. У некоторых даже стояли столики с цветными зонтиками. Переулок был главным торговым районом магов Лондона, поэтому даже в такое раннее утро она была полна магов и волшебниц. Мэтью шел по переулку, пока не дошел до внушительного белоснежного многоэтажного мраморного здания, расположенного в конце косого переулка, недалеко от ее пересечения с Лютный переулок и возвышавшегося над соседними магазинами. Белая лестница вела к дверям из полированной бронзы, ведущим в единственный в Британии волшебный банк Гринготтс. Двери, ведущие в банк, были окружены гоблинами в алой и золотой униформе. Эти двери вели в небольшой вестибюль и еще одну дверь. На этих серебряных дверях были выгравированы слова «Восшествуй, незнакомец, но прими в расчет того, кто завистью грешит, возмездие ждет. Богатство без труда ты хочешь получить, недешево зато придется заплатить. Сокровище, что в подземелье мирно спит, тебе, запомни, не принадлежит. Вор, трепещи, и знай, что кроме клада, найдешь там то, чего тебе совсем не надо». Пройдя через серебряные двери, Мэтью оказался в огромном мраморном зале с длинными прилавками, тянущимися вдоль всей его длины, с дверями, ведущими в проходы хранилища, за которыми сидело около сотни гоблинов. Он подошел к стойке с табличкой «Открытие счета», где невысокий и бледный, но свирепого вида гоблин-кассир заметил его, когда он подошел к нему. «Приветствую вас, кассир», — начал Мэтью, читая табличку с именем на стойке, «Адберт. Я хотел бы открыть личное хранилище. Добро пожаловать, волшебник, вы маглорожденный», — прорычал Адберт. «Да, я волшебник в первом поколении. А это проблема?» — спросил Мэтью. «Нет, но законы министерства требуют, чтобы мы информировали опекунов о несовершеннолетних волшебницах и волшебниках, которые хотят открыть счет. В вашем случае мы должны сообщить директору Хогвартса, который является доверенным опекуном магов всех маглорожденных студентов в Британии до их совершеннолетия. Он будет общаться с вашими родителями-маглами, если возникнет проблема, что обычно не происходит», — усмехнулся гоблин, заполняя формулу. Через некоторое время он протянул Мэтью перо. «Мне нужна ваша подпись вот здесь». Подписав документ, Адберт достал серебряный кинжал и добавил: «И капля крови на этом руническом образовании здесь». Он указал на угол формулы. Мэтью взял свой палец и капнул каплю крови на формулу, которая начала светиться. Его палец мгновенно исцелился, а над образованием появился ключ. «Это твой ключ хранилища, первый ключ бесплатный. Если вы потеряете его, то за создание нового придется заплатить 4 галеона. Мы сохранили вашу магическую подпись и информацию о палочке в наших архивах. Только вы сможете получить новый», — объяснил Адберт, передавая ключ, номер вашего нового хранилища, 1218. Оно расположено в новой зоне хранилища. Оно будет бесплатным, так как это ваше первое хранилище, и вы все еще студент. После выпуска плата за хранилище будет составлять 5 галеонов в месяц. Любой желающий может внести деньги в ваше хранилище либо в кассе, либо переводным ордером, но снимать деньги можете только вы. Нужны ли вам еще какие-нибудь услуги? Нет, но пока что это все. Спасибо, кассир Адберт. Хорошего дня, сказал Мэтью, выходя из-за стойки. Убрав свой ключ, он вышел из Гринготтса обратно в переулок. Было уже 9:30 утра, и он отправился на свою следующую встречу. Он шел 10 минут по оживленному переулку, пока не оказался перед старым магазином с красной витриной. Вывеска над магазином гласила: «Аптека Слизини Джиггер построена в 1207 году». Внутри магазина было светло, и он был заполнен различными зельями и ингредиентами на многочисленных рядах полок. Крылья летучей мыши, ноги паука, экзотические растения и множество странного вида баночек и кломб. В центре комнаты находился прилавок, за которым стоял молодой продавец. «Добро пожаловать, сэр, чем я могу вам помочь?» – спросил он вежливым голосом. «Приветствую, меня зовут Мэтью Мейсон, у меня встреча с владельцем магазина в 10 утра. Я думаю, он ждет меня», – вежливо ответил Мэтью. «Ах да, мы ждали вас. Пожалуйста, следуйте за мной на второй этаж, где мистер Слизнард уже ожидает вас в кабинете», — объяснил парень, ведя его через дверь за стойкой в коридор с лестницей. На втором этаже он постучал в дверь. «Мистер Слизнард, ваш гость уже здесь. Пожалуйста, входите», — ответил веселый голос изнутри. Мэтью вошел в широкий кабинет, который представлял собой комнату, заставленную бухгалтерскими книгами на полках и большим старинным письменным столом из красного дерева. За столом сидел огромный толстый лысый старик. Он был невысокого роста с огромным животом, таким большим, что пуговицы на его жилете грозили оторваться. Его голова лысела, но у него все еще было несколько седых волос и усы, как у моржа. Слизнард с ласковой улыбкой смотрел на Мэтью, убирая серебряные карманные часы. «Добро пожаловать, Мэтью, мой мальчик, могу же я называть тебя Мэтью?» – радостно спросил он. «Конечно, сэр», – вежливо ответил он. «Спасибо, мой мальчик, ты можешь звать меня Гораций, поскольку в будущем мы, надеюсь, станем деловыми партнерами», – сказал Слизнард. «Я очень впечатлен твоими талантами в зельеварении. Я бы многое отдал, чтобы стать твоим учителем зельеварения. В будущем ты достигнешь больших высот, но, к сожалению, я уже вышел на пенсию несколько лет назад». Мэтью какое-то время болтал со Слизнартом о Хогвартсе, коллекции Слизнарта и своих планах на будущее. «В этом году ты должен посетить мою ежегодную рождественскую вечеринку. Я свяжусь с Альбусом, чтобы он разрешил тебе воспользоваться его каминной сетью. Многие из моих бывших учеников будут присутствовать на празднике, они будут в восторге от встречи с таким выдающимся студентом, как ты», — предложил Слизнард без шансов на отказ. «Я с удовольствием приму участие, если только мои родители и директор разрешат мне покинуть замок на ночь», — вежливо согласился Мэтью. «Я уверен, что проблем не будет, мой мальчик. Хватит болтать, давай перейдем к делу». Он достал из стола стопку бумаг. Глава 15. Сделка и покупки. После долгого обсуждения они заключили справедливую для обеих сторон сделку. За 400 галлеонов и 25% дохода от продажи зелья аптекарь возьмет на себя производство, включая расходы и продажи. За это они получили бы на следующие 10 лет эксклюзивное право продавать зелья как единственный магазин в переулке. В качестве небольшого бонуса Мэтью также получит 10% скидку на все ингредиенты для зелий, поскольку Слизнард хотел поддержать его обучение зельеварению. Эта скидка очень помогла бы Мэтью в долгосрочной перспективе. После того, как обе стороны подписали контракт, Слизнард передал ему мешок с 400 галлеонами, а Мэтью сообщил ему данные своего хранилища. Выходя из кабинета, он еще раз получил напоминание не забыть о рождественской вечеринке. Затем Мэтью зашел в магазин и пополнил запасы ингредиентов для зелий, воспользовавшись скидкой, чтобы иметь возможность поэкспериментировать во время летних каникул. Купив ингредиентов примерно на 80 галлеонов, он вышел из магазина в переулок. С большой сумкой в руках он вспомнил о магазине сундуков, который он видел по дороге, и решил, что было бы неплохо туда заглянуть. В его повседневном сумке оставалось не так много места, а на волшебный можно было наложить полезные заклинания. Прибыв в магазин, он вошел в небольшую комнату, заставленную чемоданами и сумками всех размеров и цветов. «Добро пожаловать, чем могу помочь?» – спросил престарелый хозяин магазина, стоящий за прилавком. «Я хотел бы купить заколдованную сумку. Какие модели у вас есть на продажу?» – спросил Мэтью. «Ну, есть три возможных базовых варианта, которые могут быть расширены дополнительными чарами. Хотя третий очень дорогой из-за своей природы и также строго регламентирован. Стандартная модель – расширяющаяся сумка. По сути, является стандартным сумкой, только с чарами расширения на нем, базовая цена – 20 галлеонов. Вторая модель – это сумка с несколькими отсеками, он бывает четырех вариантов – с 3-я, 7-ю, 10-ю и 16-ю отсеками. Самая дорогая стоит 80 галлеонов. И, наконец, есть сумка-дом, в нем есть собственный карман, который служит переносным домом. Самая дешевая стоит 15 тысяч галлеонов, включая регистрацию в министерстве, объяснил хозяин магазина. Хм, дом-сумка звучит интересно, но она чертовски дорога. Наверное, проще будет создать ее самому в будущем. Карманное измерение – тоже интересная тема для исследования в будущем. Расширенное слишком мало в долгосрочной перспективе. Поэтому остается только сумка с множеством отсеков. Если я правильно помню, Грозный глаз был заключен в такой во время тревизардного турнира. Модель с 7 отсеками должно быть достаточно, если она не слишком дорогая. Сколько стоит модель с 7 отсеками? Спросил он после раздумий. Базовая модель стоит 140 галлеонов. 5 галлеонов за каждое зачарование, кроме зачарования изменения размера, которое стоит 15, ответил старик. Я возьму одну, с изменением размера, защитой от кражи, легким весом, хранением ингредиентов и библиотекой, заказал Мэтью. Хорошо, с вас 180 галлеонов. Спасибо за покупку. Ваша сумка будет готова через 10 минут. Так что, пожалуйста, подождите здесь. Через 15 минут Мэтью вышел из магазина с пустыми руками и уменьшенной сумкой на цепочке на шее. Пора решать проблему с чтением, подумал он, бродя по нескольким магазинам дальше к северной стороне косого переулка. Войдя в волшебное оборудование для умников, старый и хаотично выглядящий магазин со всеми видами волшебного снаряжения, он купил зачарованные очки для быстрого чтения и карту мира. Очки для быстрого чтения выглядели как обычные очки, но были зачарованы так, что увеличивали скорость чтения в 3 раза. Смогут ли они запомнить прочитанное, зависело от пользователя. Но с помощью чипа искусственного интеллекта это было не проблема. Стоили они 19 галлеонов. Карту мира – это, по сути, карта мира волшебников. На ней были отмечены расположения и входы во все важные места волшебников, такие как больницы, министерства и торговые районы мира. И она была самообновляющейся. Карта стоила 5 галлеонов. Мэтью вышел из магазина и купил себе обед в киоске. Когда у него осталось всего 115 галлеонов, он начал искать магазин книг. Он хотел купить как можно больше книг, которые нельзя было найти в библиотеке Хогвартса. Хотя он и не знал содержания всех книг, он, по крайней мере, знал с помощью чипа, какие из них он мог найти в библиотеке. Он нашел магазин книг рядом с кафе «Мороженое Флориана Фортескью». Магазин назывался «Потерянная библиотека». Внутри он нашел множество интересных книг, таких как «Пути разума», введение в мистические искусства, дьявольская магия, история друидов, новая остеономия, новое множество других непонятных тем. Он выбирал любую книгу, которая вызывала у него интерес, и клал ее в свою сумку. Со 153 новыми книгами в своей личной библиотеке он наконец покинул книжный магазин. Не имея больше денег, он решил покинуть косой переулок и отправиться домой. Выйдя из дырявого котла, он решил не звонить родителям, чтобы забрали, а прогуляться по городу. В конце концов, его дом находился всего в 25 минутах ходьбы. По пути он осматривал достопримечательности города, ведь в прошлой жизни он не жил в Британии и никогда не посещал Лондон. Все было для него в новинку, хотя он и помнил воспоминания прежнего Мэтью Мейсона. Когда он проходил мимо особенно темного переулка, ему удалось заметить несколько теневых фигур, которые обменивались чем-то, похожим на небольшой пакет, наполненный чем-то белым. Торговля наркотиками. Это может быть хорошей возможностью, подумал он. После того, как покупатель ушел, Мэтью начал следовать за наркоторговцем. Он шел за ним полчаса, пока они не пришли к отдаленному старинному зданию. Дилер позвонил в звонок, и дверь открыл другой мужчина с темными волосами и в солнцезащитных очках. Может быть, это просто очередная сделка, но человек в солнцезащитных очках в помещении просто подозрителен, или умственно отсталый, подумал Мэтью. Но когда наркоторговец вошел в здание за очкастым, Мэтью заметил что-то в его заднем кармане. Пистолет. Я так и знал. Это может быть убежище. Но прежде чем что-то предпринимать, я должен подготовиться. В конце концов, меня легко узнать, и моя палочка все еще при мне, подумал он, направляясь домой.